Глава 7. Палатазин сидел в своем уютном кабинете, или берлоге, как он называл его, наслаждаясь, как Стильерс разделывали под орех 49-очников, когда вдруг зазвонил телефон. «А ну, покажи им!» — сказал Палатазин, когда Терри Брэдшо обошел не одного, а целых двух линейных игроков, и как курком сработал правой рукой, делая подачу. «Не давай тому парню снова получить очко! Эх, ради всего!» Он хлопнул себя по бедру, когда пас завершился всего в 34 ярдах. «Да, я его позову», — донесся из кухни голос Джо. «Энди! Сейчас!» Он с трудом выбрался из уютного кресла и взял трубку из рук жены. «Слушаю!» «Капитан, здесь лейтенант Рис. Мы тут нашли человека, который видел парня с фоторобота». «Этого мало. Это еще не все. Одна юная леди говорит, что согласилась сесть в машину к человеку, который похож на изображение фоторобота. Он сказал ей, что они едут в мотель, а сам затормозил на пустой стоянке на Юка-стрит. Она испугалась и убежала, а он гнался за ней на машине. Это был сероватый Volkswagen, и она помнит часть номера. Не отпускайте ее пока, я буду через 15 минут». Он почувствовал неодобрительный взгляд Джо, когда положил трубку на место. «Я слышала. Ты к ужину хоть вернешься? «Не знаю». Он пожал плечами, набросил плащ и клюнул жену в щеку. «Я позвоню». «Ты не вернешься к ужину», — сказала она. «И не позвонишь». Но Палатазин уже выскочил за порог. Дверь закрылась.